На третий Ильич задумчиво и лобасто смотрел в костер, над которым висел закопченный котелок, должно быть, с ушицей. Чем пристальнее смотрел Леон на картинки, тем сильнее хотелось снять ботинок, да и разбить каблуком застекленный стенд. Рука сама потянулась развязать шнурок. Но в этот самый момент скрючившийся на пеньке Ильич зябко повел плечами. Видимо, с Финского залива подул ветерок и дружески подмигнул Леону. «Ты что надумал, парень?» «А разбить тебя?» Леон решил не стесняться в выражениях, как не стеснялся в них сам Ильич. «Вот как!» — укоризненно посмотрел на него Ленин. «Как же тебе несовестно!» «А почему мне должно быть совестно?» — удивился Леон. «По многим причинам», — поправил сползающее с плеч пальтецо Ленин. «Ну, допустим, расколочишь меня, так ведь и сам не останешься целеньким». «Не понял», — сказал Леон, как будто разговаривал со случайно наступившим ему на ногу младшеклассником. «Все ваши нынешние беды, — снисходительно пояснил Ленин, — не от того, что вы мне следуете, а что плохо следуете. Куда вам без меня? Пропадете. С этой дороги возврата нет. Да оставь ты в покое ботинок, дура! На кого замахиваешься? На отца! Вы все мои дети, я в ваших снишках, пьяной вашей кровушке, мыслишках и делишках, я даже в имени твоем врешь. Леон изо всех сил пытался ухватить шнурок, но он, проклятый, вдруг ожил, обнаружил свойства энергичного с развитым инстинктом самосохранения червяка, ускользал из деревенеющих пальцев. Ленин, похоже, забавлялся, наблюдая за Леоном. Лишь мгновение они смотрели в глаза друг другу, но именно в это мгновение Леон обессилел, как медиум во время сеанса, не умом, но чем-то, что над и вне, генетической памятью об общенародном грехе, нынешней собственной нацеленностью на грех, массовым беспардонным атеизмом, ленью, злобным равнодушием, неумением любить и прощать, чем еще? Понял, что Ленин прав. Все они, и в первую очередь Леон, его детишки. Какое-то похабное взаимопонимание вдруг установилось между ними, как между старым в законе авторитетом и юным, вдруг пожелавшим выскочить из дела воришкой, когда воришка только вскидывает наглые очи на пахана, а уже понимает, что из дела не выскочит, до смерти не выскочит. «Ты не прав насчет имени», превозмогая чудовищную усталость, как будто только что построил социализм, пробормотал Леон. «Меня зовут Леонид Леонтьев. При чем тут ты?» «Узнаешь», — ласково сощурился Ильич, как, наверное, сощурился, произнося историческую фразу: «А сахар отдайте детям». «Все узнаешь в свое время». Леон, наконец, ухватил концы шнурков и тут же выпустил, поднялся с колен. Конечно же, никакого разговора с Лениным не было. Он так глубоко и безысходно задумался, что забыл, почему и зачем в коридоре. Но тут дверь класса отворилась, учительница приветливо поинтересовалась: «Ну что, сделал выводы?» И, не дожидаясь ответа, сделал или не сделал, и если сделал, то какие именно, иди в класс, Леонтьев. Леон вернулся в класс, уселся под одобрительный гомон за свой стол рядом с новенькой. «Как там в коридоре?» — шепотом спросила она. «Да так как-то», — До Леона вдруг дошло, что учительница и впрямь позвала его в класс ровно через 5 минут, как обещала Катя Хабло. Так как-то на Ленина смотрел. На Ленина? — удивилась Катя. И что он? Нормально. У него все нормально. Леон подумал, что говорит что-то не то. Тебе все равно с такой фамилией не жить, замучают. Спорим? Нет, усмехнулась Катя. Спорим, да. На что спорим? На что хочешь, пожал плечами Леон. Уж он-то знал, одноклассник. Скучно спорить, когда знаешь, что выиграешь, вздохнула Катя. Значит, если до конца дня кто-то обзовет меня на перемене, перебил Леон. На ближайшей перемене. Прозвенел звонок. Мимо них двинулись к выходу, но никто не крикнул «Хабло!». Это было необъяснимо, но было так. Даже Фомин, устремившийся к их столу с мерзопакостнейшим выражением на лице, по мере приближения как-то переменил обещающее это выражение на растерянное, а приблизившись долго и тупо, как белый медведь, на всплывшую во льдах подводную лодку, смотрел на Леона и Катю, словно забыл, зачем шел. «Ты...» «Это?» — вдруг спросил у Леона. «Алгебру сделал?» Хотя никогда до сего дня не интересовался алгеброй и прекрасно знал, что Леон ее не сделал.